15 августа. Для протокола. Беда художественного колледжа в том, что он делает тебя такой неромантичной. Все эти бредни про нищих самоучек на чердаках испаряются под давлением сведений, которые тебе необходимо усвоить о геометрии, химии, анатомии. То, чему тебя учат, объясняет все тайны мира. Твое высшее образование делает все таким чистеньким и опрятным, таким понятным и объяснимым. Все то время, что она ходила на свидание с Питером Уилмотом, Мисти знала, что любит вовсе не его. Женщины просто ищут особь мужского пола с наилучшими физическими данными для воспитания ребенка. Здоровая женщина запрограммирована искать треугольник гладкой мускулатуры под питеровым расстегнутым воротником, потому что в процессе эволюции люди стали безволосыми, чтобы потеть и охлаждаться во время бега на перегонки с какой-нибудь запаренной и изнуренной формой шерстистого животного протеина. К тому же, чем меньше у мужчины волос на теле, тем меньше шансов, что в них заведутся клещи, блохи и вши. Перед свиданиями Питер обычно брал какую-нибудь Мистину картину. Он делал для нее подкладку и раму. Потом наклеивал на обратную сторону рамы две длинные полоски суперклейкой ленты. Потом осторожно, чтоб не прилипли пальцы, засовывал картину под свой мешковатый свитер. Любая женщина пришла бы в восторг, если б Питер пропустил ее волосы сквозь пальцы. Научное объяснение элементарно. Физическая ласка – наследие древних приемов ухаживания за детьми. Она стимулирует выделение гормонов роста и декарбоксилазы – орнитина. Декарбоксилаза орнитина – ключевой фермент в регуляции роста эпителиальных клеток. Вдобавок, питеровы пальцы, трущие затылок женщины – естественным образом понизили бы содержание в ее крови гормонов стресса. Это было доказано в лабораториях, где новорожденных крысят поглаживали кисточкой. После того, как биология раскроет тебе свои тайны, ты можешь не бояться, что тебя используют. На своих свиданиях Питер и Мисти ходили в музеи изобразительных искусств и художественные галереи. Просто юная парочка, идут и болтают. Питер кажется слегка квадратным при взгляде анфас, слегка беременным картиной в раме. В мире нет ничего особенного, никакой магии. Сплошная физика, физиология. Идиоты вроде Энджело де Лапорте, люди, ищущие сверхъестественных объяснений обычным событиям, такие люди бесят Мисти до потери пульса. Бредя по галереям и глядя на стены в поисках незанятого участка, Питер являл собой живой пример золотого сечения, формулы, с помощью которой древнегреческие скульпторы добивались идеальных пропорций. Его ноги были в 1,6 раза длиннее туловища. Туловище было в 1,6 раза длиннее головы. Взгляните на свои пальцы. Видите? Первый сустав длиннее, чем второй. Второй длиннее, чем третий. Соотношение их длин называется фи. В честь скульптора Фидия. Архитектура вашего тела. Бредя рядом с Питером, Мисти рассказывала ему о химии живописи. О том, что телесная красота в конечном итоге лишь геометрия, химия, анатомия. Искусство – точная наука. Выясняешь, почему людям нравится та или иная вещь. Выясняешь, чтобы суметь ее воспроизвести, скопировать. Это парадоксально. Создавать настоящую улыбку. репетировать снова и снова спонтанный миг страха. Сколько пота и нудных усилий уходит на то, чтобы сотворить нечто, выглядящее непринужденной импровизацией. Когда люди смотрят на потолок Сикстинской капеллы, им стоит знать, что сажа газовая делается из сажи, образующейся при сгорании природного газа. Марена розовая из растертого в порошок корня марены, что изумрудное зеленое состоит из ацетоарсенита меди, что ее называют также парижской зеленой и используют как инсектицид, яд. А финикийская пурпурная делается из съедобных моллюсков. И Питер вытащил картину из-под подола свитера. Они были одни в галерее, смотреть на них было некому. И он прижал картину к стене. Каменный дом за чистоколом и подпись «Мисти Мэри Кляйнман». И Питер сказал: «Я ж тебе говорил, когда-нибудь эта вещь будет висеть в музее». Глаза его темно-карие, египетская коричневая, краска, которую делали из растертых в порошок мумий, пепла сжженных костей и асфальта, и использовали вплоть до XIX века, пока художники не узнали сей неприглядный факт. После того, как долгие годы крутили во рту кисточки. Когда Питер стал целовать ее шею, Мисти сказала: «Когда мы смотрим на Мону Лизу, нам стоит помнить, что сжженная охра — просто глина, подкрашенная железом и марганцем и обожженная в печке. Коричневая сепия — чернильные мешки каракатиц. Голландская розовая — давленные ягоды крушины». Питеров идеальный язык лизал ее ухо. Под его одеждой чувствовалось что-то твердое. Это была не картина в раме. И Мисти прошептала: «Индийское желтое делается из мочи коров, которых кормят листьями манго». Стоя рядом, Питер обнял ее рукой за плечи. Другой рукой он нажал ей под коленку, да так, что у Мисти подкосились ноги. Он утянул ее за собой на мраморный пол галереи и сказал: «Те амо, Мисти!» Для протокола. Все это было довольно неожиданно. Придавив ее к полу всем своим весом, Питер сказал: «Ты считаешь себя такой умной?» и поцеловал ее. «Искусство, вдохновение, любовь. Их так легко анатомировать, объяснить, лишить тайны. Краски ирисовое зеленое и болотное зеленое. Просто сок, выдавленный из цветов. Капагийское коричневое делается из ирландской грязи», — прошептала Мисти. «Киноварное красное — из киноварной руды, которую сбивают стрелами с высоких испанских утесов. Бистр — из желтовато-коричневой сажи сжженной буковой древесины. Каждый шедевр — лишь грязь и пепел, смешанные неким совершенным способом. Пепел к пеплу, прах к праху. Даже целуясь, ты закрывал глаза». А она не закрывала, хотя смотрела не на тебя, а на сережку в твоем ухе. Серебро, потускневшее, почти коричневое, в нем гроздь квадратных стеклянных алмазов, мерцающих в гриве черных волос, что не спадали тебе на плечи. Вот что Мисти любила. В тот первый раз, после первого поцелуя, она все объясняла и объясняла тебе. Серая краска Дэви, Гэмфри или Хамфри Дэви, английский химик и физик. Толченый шиферный сланец. Бременская лазурь, смесь гидроокиси и карбоната меди, смертельный яд, Мисти говорила, бриллиантовая алая, смесь йода и ртути, сжженная кость — это костный уголь.